На платформу Лубянки вышел обычный Корбут. Человек-машина, нацеленный на очистку красной линии и всего метро от отбросов человечества. Толик был удивлен той легкостью, с какой конвоиры провели его и Аршинова через весь рейх. Часовые не спрашивали у Лацеса и Габуния документов, не интересовались тем, куда ведут пленников. Красные и коричневые собирались воевать, но оставались солидарными в том, что касалось общих врагов. Война войной, а экстрадиция по расписанию. Заклятые друзья всегда найдут общий язык. Одной рукой станут подписывать акты о ненападении, а другой — готовить танки к бою. Вспомнив о танке, Толик взглянул на Аршинова. Как он назвал то, что отыскал на поверхности? Самоходочка. Боевая машина поддержки танков. Наверное, мощная штука. А что если... Томский собрался было спросить прапора, где конкретно он спрятал свою новую игрушку и даже успел раскрыть рот, как вдруг Лацис ударил его рукояткой пистолета по спине. «Держи пасть на замке, сучара!» — проворчал, похожий на обезьяну, Прибалт. «А как нога? Не болит?» — огрызнулся Толик. «В следующий раз я тебе ее с корнем выдерну!» «Не будет у тебя следующего раза!» — рявкнул Мартин, раз за разом пуская в ход рукоять пистолета. На этот раз он постарался изо всех сил. Томский терпел удары, стиснув зубы, не давая выхода рвущемуся из груди стону. Избиение прервал Аршинов. «Эй, садисты, вперед посмотрите! Что у вас там-то?» Габуния направил фонарик, куда указывал прапор, вздрогнул и строго посмотрел на Лацеса, повелительным жестом призывая его к тишине. У стены туннеля, прямо под плакатом, оповещающим путников об особом статусе Лубянки, в расслабленной позе сидел человек. Казалось, он отдыхал. Добротная форма, до блеска начищенные сапоги. Насколько можно было судить, с расстояния в 50 метров не спал. По крайней мере, глаза его были широко раскрыты и смотрели на противоположную стену туннеля. А если не спал, то почему ни единым движением не отреагировал на появление группы? Томский увидел, как Мартин и Гиви переглянулись. Наверняка решали, кому из них следует подойти к сидящему человеку первым. Смельчаки явно были обеспокоены. И было чем. Толик разглядел в полутьме автомат с откидным прикладом и рюкзак, лежавший на рельсах. Однако особое впечатление производила фуражка с красным околышем. Она лежала вниз донышком. И было в этом что-то очень символичное. Будто неодушевленный предмет сообщал о том, что его хозяин уже никогда не встанет и не нахлобучит ее на голову. Толик вновь посмотрел на конвоиров. Смуглое лицо Лацеса побледнело, отчего стало выглядеть пепельно-серым. Что касается Габуния, то его лопатообразная физиономия покрылась крупными каплями пота. Губы дрожали. Стало очевидно, Гиви не подойдет к этому человеку ни за какие коврижки. Предпочтет обойти его стороной и продолжить путь, стараясь как можно скорее забыть обо всем увиденном. Наконец, Мартину удалось взять себя в руки. Он навел ствол пистолета на сидевшего человека и начал медленно приближаться. Гиви все еще пребывал в прострации. Даже когда Томский и Аршинов двинулись за Лацесом, продолжал стоять на месте. Теперь Толик видел разбросанные вокруг автоматные гильзы. Человек защищался, принял бой и погиб. Вот только в кого он стрелял? Томский поднял голову. На плакате с надписью «Внимание! Вход на станцию Дзержинская только по спецпропускам» виднелись отчетливые следы пуль. Парень палил вверх. Толик вспомнил свой неудачный побег в перегоне у Пушкинской. Шары с зелеными глазами. Мерзкое ощущение липкой массы, забившей ноздри. Мужчину убили существа, предпочитавшие подкарауливать свои жертвы на сводах туннелей. Новые обитатели метро, не имевшие ни политических убеждений, ни жалости. Оставалось только понять, зачем они убивали, почему не поедали своих жертв. Ответ на мучивший Томского вопрос дал Мартин. Он наклонился, помахал ладонью перед лицом мертвеца, а затем тронул его за плечо. Гиви завопил. Лацис отпрянул назад, зацепил ногой рельс и упал. Толик и прапор попятились. Одного прикосновения оказалось достаточно для того, чтобы мертвец развалился на части, если точнее, рассыпался. Внутри он был пуст. О таком не скажешь, кожа да кости. Только кожа. Исчезли не только внутренности, но и скелет. Кому же под силу удалить все это, не оставив даже намека на внешние повреждения? Только туннельным трупоедам, в существовании которых Толик всегда сильно сомневался, считал байкой, выдуманной какими-то болтунами для красного словца. Вот тебе и байка. Как только они уйдут, мертвец соберет все, что от него осталось, и отправится в бесконечное путешествие. На поиски своих внутренностей. Туннельные тролли их не вернут, и тогда их жертва начнет охотиться на живых. Станет пожирать их внутренности, в тщетной надежде заполнить пустоту у себя внутри. Корбут, Габуния и Лацис просто девочки на прогулке в сравнении с порожденными метро-призраками и чудовищами. Если их количество будет увеличиваться такими темпами, места для людей скоро не останется. Последнее убежище человечества опустеет, а существа, не имеющие названий, будут плодиться, множиться. Метро — их мир. Люди здесь просто гости, которых обманом заманили в пещеру людоеда. Глупцы, для которых лучший способ избежать мучительной смерти — самоубийство. «И с такими мыслями ты собираешься кого-то спасать?» — пронеслось у него в голове. «С таким отношением не лучше ли сразу броситься на конвоиров, чтобы получить от них свинцовую пилюлю, лекарство от всех болезней, включая хандру?» Толик вдруг улыбнулся сам себе. «Нет, рано сдаваться. Надо пораскинуть мозгами». Что-то он упустил. Нечто очень важное, объясняющее загадку мертвеца без скелета и внутренностей. Когда Гиви обрел способность соображать, а Лацис встал, они продолжили путь. Томский намеренно постарался оказаться как можно ближе к жалким останкам жертвы туннельных монстров. Напуганные конвоиры не стали ему мешать. Короткий осмотр дал свои результаты. Толик увидел вьющуюся среди горсток праха ленту. Некогда липкую, а теперь высохшую. Убийцы со свода туннеля сначала обездвижили свою жертву, а затем занялись ею вплотную. Следы на коже, конечно же, были, просто он не успел их рассмотреть. Томский находился в шаге от раскрытия тайны, но ему помешало приближение Лубянки. Когда фонарики высветили блокпост, к конвоирам вернулась былая наглость. Пленникам посоветовали вести себя тише воды, ниже травы, чтобы не нарываться на неприятности. Габуния и Лацис пользовались тут непререкаемым авторитетом. Вместо того, чтобы проверить у них документы, часовой вытянулся в струнку и молодцевато козырнул. Томский не нуждался в предупреждениях и пока не собирался бузить. Он с большим интересом рассматривал станцию, которая когда-то принесла ему столько бед. На отделанных белым мрамором пилонах были сделаны кронштейны, в которые вставлялись красные флаги. Одновременно пилоны использовались как доски объявлений. На них было наклеено множество листков с какими-то графиками, свежие номера газеты «Вестник коммунистической партии московского метрополитена». Последнее название станции на путевой стене закрыли прямоугольным отрезком кумача с белой надписью «Дзержинская». Толик даже ухитрился рассмотреть бюст человека, давшего название станции. Худосочный, чахоточного вида мужчина с мефистофельской бородкой-клинышком смотрел на платформу безжизненными мраморными глазами. У бюста Дзержинского застыл тоже очень похожий на изваяние часовой в древней парадной форме чекиста, яловых сапогах, синих бриджах и гимнастерке цвета хаки, перетянутой кожаным ремнем с портупеей. Довершала композицию фуражка с темно-синим околышем. Томский вздрогнул. В таком же наряде когда-то пришел на Войковскую провокатор Никита, с появления которого и началась вся заваруха. Где они, интересно, берут этакую форму? Сами шьют или музей ограбили? Продолжая осматривать станцию, Толик понял, что их привели в центральный зал. К своему удивлению, он не увидел здесь железных клеток, о которых ходили слухи. Да клетки и не могли вписаться в общий интерьер. До блеска надраенный красно-черный гранитный пол. Лампы под матовыми плафонами светили не так ярко, как в полисе, и придавали Лубянке налет мрачной таинственности. Во всем здесь чувствовалась дисциплина. Окажись они в таком виде на другой станции, обязательно бы собралась толпа зевак. Лубянка не поощряла праздное ратозейство, полностью соответствуя званию режимного объекта. Даже часовые смотрели на пленников без особого интереса. Что касается военных и людей в штатском, то вид у всех был такой серьезный, словно только от них зависело спасение человечества. На другом конце платформы конвоиры и их подопечные вновь спустились на пути, и Толик, наконец, увидел темницы. Для них использовались специально пробитые в стенах туннелей ниши. Толстые стальные прутья, массивные винтовые замки и мощные прожекторы у каждой клетки оптимизма не внушали. Однако Томскому случалось видеть и кое-что похуже. Он еще не успел занять свое место в лубянской тюрьме, а уже начал изучать ее на предмет побега. По пути к Габунии и Лацису присоединились трое молчаливых охранников с карабинами Симонова. Подручные Корбута в полголоса отдали им какие-то приказания, и Аршинов воспользовался моментом, чтобы подмигнуть Томскому. «Смотри, как нас встречают, Толян. Почетный караул из пяти долболобов», — заметил он в полголоса. «Я прямо воспернул духом». Томский ухмыльнулся и покачал головой. Все-таки Аршинов был и неисправимым солдафоном, и неисправимым оптимистом. Конвоиры провели пленников мимо нескольких пустых клеток. Вспыхнул прожектор. Ослепленный ярким светом, Томский прикрыл глаза. Лязгнула решетка. Габуния снял с подопечных наручники, а вертухаи прикладами вытолкали друзей на середину камеры. Прожектор оставался включенным до тех пор, пока охранники не убедились в том, что с пленниками все в порядке. Прежде чем погас основной свет, Томский успел разглядеть третьего сокамерника. Седой старик в длинном, похожем на рясу черном балахоне сидел на полу в углу клетки. Рукав балахона отсутствовал, рука выше локтя покрыта язвами ожогов. Не глядя на гостей, старик оторвал полоску ткани от подола. Морщась от боли, перевязал рану на руке. Только после этого поднял глаза и представился. «Здравствуйте. Владимир Кольцов, бывший ученый и бывший священник». Аршинов внимательно присмотрелся к изможденному старику, и вдруг лицо его словно озарилось. «А я вас знаю!» — воскликнул он с каким-то мальчишеским восхищением. «Вы Владар, вас еще старцем называют. Я вас видел на Савеловской». «Владар — институтское прозвище. Кто-то из моих старых знакомых пустил по метро эту кличку «Отец Владар». Вот и приклеилось. Глуповато звучит, не по-христиански. А посему величайшая просьба обращаться ко мне — «Отец Владимир». Что-то в словах священника развеселило прапора, и он заливисто рассмеялся. «Отец Аршинов!» — представился он в свою очередь. «В смысле, отец солдатам. Можно просто Леха-анархист, бывший российский прапорщик. На нас армия стояла. Армии нет, а я все стою, Ванька-встанька. А этот курсант с ранней сединой, который сейчас пялится на замок решетки, Анатолий Томский, поклонник Че Гевары и гроза коммунистов, прославился тем, что под моим руководством похоронил Ленина. Правда, без панихиды. Прими, Господи, душу раба твоего Владимира». С невероятно серьезным видом произнес священник, троекратно осеняя себя крестом. Это надо было сделать давным-давно, желательно с соблюдением православных обрядов. Царствие ему небесное. «Панихида нам, атеистам, не положено», — невесело усмехнулся Томский, опускаясь на пол рядом со священником. Ужасный вид распухшего, покрытого волдырями предплечья, произвел на него сильное впечатление. «Кто же тебя так отделал?» — подумал он, но спрашивать не стал. Старику явно было не до вопросов любопытных. Аршинов скептически усмехнулся и принялся расхаживать по клетке, растирая ладонью затекшее запястье. Попов он не любил по определению, и слова священника воспринял как проявление махрового лицемерия. «Какое тут может быть царствие небесное, если Ленин столько народу зря погубил? Может, вы, батюшка, царствие подземное имели в виду, типа нашего метро?» — ехидно поинтересовался он у священника. «По совокупности заслуг ему вроде бы ад полагается. Или как?» Томский вдруг заметил, как потемнело лицо Владара, его исказила гримаса душевной боли. Старик уперся взглядом в пол и замолчал. Анатолий понял, что пришло время осадить бестактного прапора. «Кончай базар, Леха!» — прикрикнул он на друга. «Давай делом займемся. На повестке дня один вопрос. Как дать отсюда дёру?»